Ради наших земель? Ради того, чтобы убить. Наши земли приберут к рукам другие. Арнольд, я... Адиры, а что это за шум? Осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Если хочешь поймать добычу, ты должен быть осторожным и незаметным. Это вам скажет любой охотник. Нужно усыпить бдительность зверя, убедить его, что бояться нечего, заманить в ловушку и уж тогда наносить удар. Если все сделано правильно, разящий выпад станет прологом убийства, а не схватки. Охотник обойдется без риска, обогрит руки кровью, оставшись в полной безопасности, потому что сопротивления не будет, потому что зверь попросту не успеет приготовиться к схватке. Осторожность и еще раз осторожность. Тем более, когда зверь опасен, а охотники слабы и трусоваты. В том же, что его люди именно таковы, Хайме Линчик не сомневался. Он хорошо знал, что за мразь собиралась атаковать поместье. Бывшие каторжане, беглые солдаты и опустившиеся сезонные рабочие. Их удел — резать зазевавшихся путников да нападать на беззащитные поселения. Вооруженных столкновений они старательно избегали, а потому еще ни разу не нападали на тщательно охраняемые жилища адыгенов. Поместья обычных землевладельцев, не умеющих, как адыгены, постоять за себя, грабили и жгли, разоряли хутора и фермы, а вот особняки знатных людей обходили стороной. И Хайме с огромным трудом удалось убедить разбойников не только объединиться, а на поместье Дарсуан шли три банды, но и напасть на адыгенское логово. В результате пришлось заплатить бандитам по 5 золотых на нос, подарить дюжину самозарядных карабинов и пообещать помощь наемников. Никакие другие аргументы не действовали. Линчик с удовольствием отказался бы от помощи разбойников. Он не питал иллюзий насчет их боевых качеств. Однако мой западчик приказал свалить убийство адыгенов на загратийцев. Вот и приходилось мучиться. Гораздо большую уверенность вселял в Хайме десяток присланных пачеком менсалийцев. Закаленные в гражданской войне наемники были отличными солдатами. Да к тому же сидели у галанитов на окладе, то есть готовы были исполнить любой приказ Линчика. Именно менсалийцы и разработали несложный план операции. 10 разбойников они отправили в засаду, остальным 20 велели скрытно подойти к особняку. Сигналом к атаке должно было стать нападение на коляску Помпилио, после чего смелая двадцатка врывалась в поместье и убивала собравшихся в нем стариков. Далее следовал грабеж и поджог. Себе наемники отвели роль резерва, объяснив засомневавшимся бандитам, что обязательно придут на помощь в случае проблем. На то мы порешили. Составленный на коленке план почти сработал. Разбойники сумели окружить особняк. Однако остаться незамеченными им не удалось. «Дым!» Бен резко остановил коляску и обернулся к Помпилио. «Поместье горит!» Перепуганный возница напрочь позабыл об этикете, чем заслужил осуждающий взгляд Валентина. Теодор захлопнул книгу, посмотрел в указанном направлении, повернулся к хозяину и доложил. «Поместье горит, мессер». До особняка тетушки Агаты оставалось не меньше половины лиги, а потому и Валентин, и Помпилио различили нерасслышанные возницей звуки выстрелов. «Нужно вызвать полицию. Или солдат». Бен не представлял, что делать. Знал одно. «Нужно как можно скорее уносить ноги». Бежать подальше от опасного места, утешая себя тем, что торопишься за помощью. Нужно спасаться. Я разверну коляску. Кто тебе дал право принимать решение? Валентин сдавил руку возницы так, что тот вскрикнул. Теодор, скажи кучеру, что нужно ехать. Но там стреляют. Это он. Метрах в 50 от коляски из кустов выскочили вооруженные люди. Бороды и грязная одежда выдавали в них разбойников. «Это он!» Громыхнул первый выстрел. За ним еще один. И еще. Старый Бен побелел. Валентин столкнул опешившего возницу на землю и натянул вожжи, не позволяя кобыле понести. И пригнулся, потому что знал, что не должен закрывать Помпилио обзор. Разбойников заставил действовать Бен. Его попытка развернуть коляску. Испугавшись, что главный из эдегенов, за смерть которого Линчик обещал 500 полновесных цехинов, вот-вот сбежит, они выскочили из укрытия и бросились в атаку. Они видели, как возница упал. Они видели, как пригнулся. Наверняка в ужасе пригнулся. Оставшийся на козлах мужчина, и решили, что дело сделано. Они не сомневались в успехе. А потом они увидели, что офицер наводит на них длинноствольный револьвер. Говорят, чтобы стать великим мастером, нужно точно следовать канонам. Раз и навсегда выбрать дорогу и твердо следовать по ней к совершенству. Не отвлекаться, а самое главное, не распыляться. Если ты создаешь скрипки, не берись за медные трубы. Если строишь цепели, не трать время на паровозы. Если умеешь возводить мосты, забудь о небоскребах. Так говорят, и в этих словах есть мудрость. Это правило поможет стать великим мастером. Но не сделает легенды. Этого правила достаточно только тем, кто не ищет большего. Великий мастер Бартоломео Дерга создавал исключительно длинноствольные бомбаны. Нарезные и гладкоствольные, двустволки и знаменитые трехстволки, кавалерийские и охотничьи — все они были длинноствольными и высоко ценились среди бомбальеро. Великий мастер Бартоломео Дерга твердо шел по своей дороге, но однажды услышал историю молодого бомбадао, который убил своего брата во имя древнего закона. Однажды увидел молодого бомбадао, который переживал страшнейшую трагедию. Однажды почувствовал боль молодого бомбадао и спрятался от нее в своей мастерской. Великий мастер Бартоломео Дерга отложил все дела, потому что встреча с молодым бомбадао вдохновило его на создание оружия, потому что великий мастер Бартоломео Дерга был адыгеном и знал закон. Месяц спустя он приехал на далекий остров, куда удалился в попытке убежать от себя молодой бомбадао, и протянул ему оружие, первую и единственную ручную бомбаду, которую создал великий Бартоломео Дерга. Он протянул Помпилио оружие и сказал: «Я все понимаю». Он протянул Помпилио оружие и сказал: «Его зовут Улыбчивый Ре». И еще сказал: «Это подарок. Если вам когда-нибудь доводилось стрелять из настоящей бомбады, вы наверняка помните необыкновенное чувство, возникающее в тот самый миг, когда ладонь ложится на рукоять. Упоительное ощущение невозможности промаха, полной власти над оружием и целью. Если же вам повезло стрелять из бомбады, созданной великим мастером, то ощущение превращается в уверенность. Вы больше не чувствуете, вы знаете. Но если вы не обычный человек, а бомбадао, у вас нет ни чувств, ни ощущений, неуверенности, вы просто попадаете в цель, потому что во время боя вы не человек, и не человек с бомбадой, и даже не бомбада. Во время боя вы хайкунс». В барабане Улыбчивого Ре ждали своего часа 6 патронов. К коляске бросились 10 разбойников, и ни одна из выпущенных Помпилио пуль не прошла мимо цели. Движения бомбадао были плавными, но точными. Чуть левее, чуть правее, чуть вскинуть ствол, чуть опустить, сделать шаг, чтобы компенсировать дергающуюся под ногами коляску. Свои движения Помпилио не обдумывал. Он видел только одно — цели, которые необходимо достичь, и достигал их. Он видел и слышал все вокруг, но отсекал неважное. Дерганные движения перепуганного Бена, взбрыкивающую лошадь и хрипы умирающих врагов. В барабане улыбчивого Ре ждали своего часа непростые патроны, но алхимические косые молнии, снабженные разрывными пулями чудовищной мощи, способные оторвать руку и даже ногу, способные разнести на куски голову и разворотить грудную клетку. И они отрывали разбойникам руки и ноги, разносили на куски головы и выворачивали наизнанку грудные клетки. Они сеяли ужас, а потому последнего из первой шестерки бандита Помпилио застрелил в спину. Разбойники пустились на утек. Они надеялись спастись. У них было 4 секунды. Именно столько ушло на перезарядку улыбчивого. А потом Бамбадао продолжил, и 4 секунды, как выяснилось, никому не помогли. Грохот, грохот, грохот, падающие на землю тела. Самое последнее — в шаге от спасительных зарослей. «Валентин! Уже, мессер!» Теодор ударил кобылу кнутом. «Бен, сиди здесь, мы скоро вернемся». Коляска помчалась к поместью Дерсуан. Мрачный, как сама смерть, Помпилио добавил в камеры улыбчивого патроны и принялся распаковывать трактирщицу. Нахлёстывающий кобылу Валентин думал о том, что мундир хозяина придется чистить алхимическими растворами. «Какого муля они заторопились?» «Быдло!» — хмыкнул Ивар, предводитель менцалийцев. «Не сумели спрятаться и были обнаружены. На Заграте нет приличных воинов». «Ты прав», — согласился Линчик. «Эти животные способны лишь ковыряться в земле». И не стал добавлять, что животные с менцалы способны лишь убивать. Как и любой нормальный галанит, Хайме считал людьми исключительно сородичей. Все остальные были шва, не галаниты, а значит, не люди. Ивор продолжал невозмутимо таращиться на развернувшееся у особняка сражение, и Линчику пришлось напомнить наемнику об обязанностях. «Не хочешь принять участие в драке?» Лбы менсалийцев перехватывали черные повязки. Они всегда надевали их перед сражением, однако вступать в него вожак наемников не торопился. «У них все хорошо», — хладнокровно ответил Ивар. И, как ни странно, был прав. Бандиты сполна воспользовались эффектом неожиданности. Они перебили изрядную часть слуг, прорвались к дому и, видимо, от радости подожгли левое крыло. Остатки защитников забаррикадировались в правом, вокруг которого шла оживленная перестрелка. Минут через 10 огонь перекинется на центральную часть дома, а потом... «Плевать на поместье! Нам нужен Помпилио!» Вдруг он увидел дым и... «Я слышал выстрелы!» Ивар тоже умел перебивать собеседников. «Полагаю, ваш Помпилио уже мертв». «Хотя...» Менцалиец поднес к глазам бинокль и понял, что не ошибся. Один из сидевших в укрытии разбойников получил пулю в спину. Ивар прикинул приблизительную траекторию, посмотрел на опушку леса и вздрогнул. Роскошный особняк пылает. Плачет в небо черным дымом, прощаясь со всеми, кто его знал, со всеми, кто его любил и кому он служил. Роскошный особняк умирает. Большинство стекол выбито. Двери распахнуты. На мраморных ступенях переднего крыльца лежат 3 трупа, и на газоне еще 3. Еще тела на дорожках, а за спиной роскошного особняка горит конюшня, и какой-то мальчишка, наплевав на стрельбу и огонь, возится с воротами, пытаясь спасти обезумевших лошадей. Руки мальчишки обожжены, из глаз текут слезы, но он не уходит. Он плачет в голос, он кричит от боли, но продолжает возиться с замком. Он не видит набегающего сзади разбойника, не видит, что тот уже заносит над его головой топор, не видит и не увидел. Потому что именно этого бандита Помпилио снимает первым. Коляска остановилась на опушке, на небольшом пригорке, с которого открывается замечательный вид на особняк Дерсуан, на разгром, на поле боя. Помпилио изучает картину как эксперт полотно художника. Он видит все целиком, весь замысел и каждую деталь, каждый эпизод боя, каждый мазок. А выбрав цель, скидывает трактирщицу и наносит на полотно свой штрих. Выстрел! Укрывшийся за каретой разбойник валится на землю. Подпись. Помпилио Дердаген Тур. Выстрел! И падает на дорожку человек с факелом. Подпись. Выстрел! И на ступенях крыльца появляется еще один труп. До особняка четверть лиги. Для трактирщицы пустяк, для Помпилио тем более. И пули в бомбаде подходящие, тяжелые единороги, пробивающие стальной лист с тысячи шагов. Выстрел, выстрел, выстрел. Не бой, а бойня. Хладнокровное убийство. Но тонкости Бомбадао не волнуют, ибо сейчас он не человек, а хоэкунс. Он ищет цели. Выстрел. Разбойники понимают, что беспощадный, не знающий промаха воин их попросту отстреливает. Разбойники начинают суетиться, искать другие укрытия и попадают под огонь приободрившихся защитников поместья. Слуги Дерсуан знают, что хозяйка ждала на ужин Бомбадао и встречают прибытие Помпилио радостными воплями. Выстрел! Единорог насквозь прошивает деревянный забор и входит в грудь укрывшегося за ним бандита. Следующая пуля попадает убегающему разбойнику в спину. Он подпрыгивает, кричит, потом падает на клумбу с белыми лилиями и царапает ногтями землю. Выстрел. «Они разбегаются!» — орет Хайме. «Нет! Нет! Они умирают!» — уточняет Ивар. «Не успеют разбежаться. Бомбадао их перебьет». «Сделай что-нибудь, кретин! За что тебе деньги платят?» Менцалиец отвечает Галаниту злобным взглядом, но слова его, тем не менее, весьма сдержаны. Пачек не говорил, что придется воевать с Бомбадао. «Какая разница? Вас 10 человек!» «К дому пошли 30. Там был сброд, а вы...» «Мы не пойдем!» — отрезает Ивар, и менцалийцы поддерживают вожака одобрительным гулом. Черные повязки исчезают в карманах. Боя не будет. «Испугались? Твари! Тупые животные! Ублюдки!» Коляска подъезжает к особняку. Лысый адыген в белой офицерской форме спрыгивает и бежит к крыльцу. Кажется, вот он. Один. Иди убей. Но 10 менсалийских головорезов не испытывают никакого желания атаковать одинокого адыгена. Он занят. Пытается спасти людей из огня. Вы можете подобраться. Хайме почти умоляет. «Это Бомбадао, сеньор Линчик», — угрюмо отвечает менсалиец. «Если разбойники убили его тетушку, нам нужно быть как можно дальше отсюда». «Ты что, смеешься?» «Поверьте, сеньор Линчик, мне доводилось видеть взбешенного Бомбадао. Нам лучше уехать». «Я доложу о проявленной трусости агенту Пачеку», — обещает Хайме. «Я думаю, он вас...» «Зато я останусь жив», — пожимает плечами Ивар и разворачивает коня. Линчик скрипит зубами. «Тетушка Агата!» Дым обжигает ноздри и глотку. Стены дышат огнем. Перекрытия готовы обрушиться. Некоторые балки уже на полу, но Помпилио не уходит. Мечется по комнатам и кричит: «Тетушка!» Валентин успел облить его водой, но она уже испарилась. Скоро начнет испаряться плоть, точнее, жарится. Но Помпилио не уходит. «Тетушка!» Большого зала почти не существует. Сейчас это печь, которая скоро станет пеплом, но Помпилио замечает тело и бросается в огонь. Успевает вытащить старушку и бегом несет ее к дверям. Он уже знает, что Агата Дерсуан мертва, но не собирается оставлять ее в гибнущем доме. Он хочет сказать ей «прощай». Он должен сказать ей «прощай». «Мессер, сюда!» Верный Валентин заставил слуг таскать воду и сумел сделать для Помпилио коридор. Небезопасный и не длинный, но сумел. Помпилио выбегает во двор, и слуги, как по команде, прекращают таскать ведра. Они понимают, что дом обречен. Слуги останавливаются, а верный Валентин подходит к хозяину и очень тихо говорит: «Мне очень жаль, мессер». И в его голосе столько же горечи, сколько в задымленных легких Помпилио. Адыген бережно кладет Агату Дерсуан на землю, садится рядом и говорит: «Пусть все уйдут». «Да, мессер». Но Помпилио уже не слышит слугу. Он держит старуху за руку и беззвучно просит у нее прощения за то, что опоздал. Потом молчит, потом снимает с груди медальон, целует изображение доброго Маркуса, наматывает цепочку на руку, закрывает глаза и начинает молиться. Очень-очень тихо, очень-очень искренне. Особняк умирает, конюшня уже умерла. Слуги пытаются спасти флигель и хозяйственные постройки. Они не обращают внимания на мертвых, потому что нужно победить огонь. Потому что мертвые никуда не денутся. Слуги таскают воду, а на опушке появляется Бен. Он смотрит на пылающее поместье, на суетящихся слуг, на разбежавшихся коней. Потом замечает уцелевшую коляску, живую кобылку при ней, и возносит хвалу святому Альстеру. А рядом с коляской сидит на земле рыдающий мальчишка. Валентин мажет его обожженные руки густым кремом, перевязывает куском ткани, треплет по голове, что-то говорит, и мальчишка перестает плакать. Он недоверчиво смотрит на Теодора, а тот с серьезным видом кивает, подтверждая свои слова, и снова треплет его по голове. Не снисходительно, а с уважением. Мальчишка озирается, смотрит на разбежавшихся коней и неуверенно улыбается. Его руки заживут еще не скоро. Они горят, и боль рвет мальчишку. Но он смотрит на спасенных лошадей и улыбается. Он знает, что поступил правильно. А Помпилио продолжает молиться. Тетушка Агата родом с Кааты. Ее ждет другой праведник. Но Помпилио все равно молится доброму Маркусу, уговаривая лингийского покровителя позаботиться о женщине, которая была дорога одному несчастному Адыгену. Помпилио молится, потому что ничего другого для Агаты Дерсуан он сделать не может, потому что он опоздал.